Глава вторая. Детектив Элли Хэтчер и ее напарник Джей Джей Роган прибыли на место мокрыми насквозь. Не влажными, не сырыми, а насквозь мокрыми. Ливень, обрушившийся в ту ночь на Манхэттен, был из тех, что синоптики могли бы измерять ведрами в секунду. Элли следовало радоваться нынешней непогоде. Это был первый перерыв в затянувшейся на неделю жаре, рекордный для конца мая. 7 дней подряд столбик термометра поднимался выше 35-градусной отметки. Столь тягостная жара вообще вряд ли могла порадовать, но в Нью-Йорке зной имеет особый характер. Разгоряченный бетон и неподвижный безветренный воздух, и весь город начинал источать неповторимую смесь запахов тел, мусора и мочи. Улицы и метро были переполнены. Людям отказывала терпимость, они быстрее раздражались, больше пили, возвращались домой позже обычного и становились опасными. В Нью-Йорке жара порождает насилие. Элли и Роган надеялись, что ливень, хлынувший на город в тот вечер, принесет им первый спокойный вечер за эту беспокойную неделю. Не тут-то было. Первый вызов привел их на место зарегистрированного убийства в Сохо. Парочка, съежившаяся под ресторанной маркизой, разглядела очертания распростертого мужского тела на заднем сидении BMW 325, припаркованного на Великой улице. Примечание. Великая улица названа так, потому что в середине 18 века, когда она была заложена, она казалась необычайно широкой. Конец примечания. Когда сотрудники скорой нашли следы шин, а Элли извлекла полуметровый резиновый шланг из ниши для ног под задним сиденьем, они с напарником промокли насквозь. Едва детективы доложили об отсутствии подозреваемого, предвкушая возможность обсохнуть у себя в отделе, как поступил второй вызов. На этот раз в пентхаус на пересечении улиц Лафайет и Кенмар. Проезжая по Кросьбе, Элли заметила небольшую охапку цветов, прислоненную к крыльцу дома на пересечении с улицы Брум, заливаемая дождем дань памяти Хиту Леджеру. Прошло больше 4 месяцев после смерти актера от случайной передозировки. Сегодня же СМИ объявили о кончине Сидни Поллока от рака желудка. Когда умирают знаменитости, это интересует всех, даже если люди знали их не лучше, чем того бедолагу, из-за смерти которого Элли и Роган собирались открыть дело. Указанный адрес оказался домом 212 по улице Лафайет, но синяя стеклянная табличка на белоснежно-белой стене обозначала здание просто 212. Столетия назад строители прославили американский Запад именами типа Дакота, Вайоминг, Орегон, однако теперь изюминкой считались минималистские названия, успешно отразившие образы городского совершенства в одном скромном слове: небо, оникс, лазурь. И что могло лучше выразить суть Нью-Йорка, чем знаменитый телефонный код Манхэттена 212? Когда лифт достиг 7-го этажа, возле их ног скопились серые грязные лужи. Створки расступились, пропуская детективов в узкий коридор, где между 2 аспидно-серыми дверями стоял полицейский в форме. Он кивнул на открытую дверь. «Формально это не пентхаус», — заметил Роган, когда двери лифта шурша закрылись позади них. «В настоящем пентхаусе лифт открывается прямо в апартаменты. Одна только прихожая здесь была как 2 Эллины квартиры. Мне все равно, даже если риэлтор назвал бы это лачугой, — сказала она, — я бы от нее не отказалась». Роган расстегнул плащ и сбросил его на пол в прихожей. То же самое Элли сделала со своим дождевиком. Еще не хватало залить водой место преступления. Идя на голоса, доносившиеся откуда-то из глубины помещения, Элли осматривала квартиру. Под единственной встроенной полкой в гостиной разбросанные книги, пустые ящики, тумбы, стоявшие в столовой, были выдвинуты, кухонные шкафчики открыты. Пирамидка неиспользованных дров лежала перед очагом. На каминной доске стояла единственная фотография в хрустальной рамке. Импозантный мужчина средних лет пожимает руку бывшему президенту. Мужчина показался ей знакомым. Однако обнаженное тело, раскинувшееся на белых простынях огромной кровати в спальне, принадлежало не человеку со снимка. На тумбочке рядом с постелью лежал аккуратно завязанный узелком использованный презерватив. Пули прошили тело, кровать под ним и стену за кроватью. Тумбочка и комод были открыты, как и двери обоих встроенных шкафов. Вся мебель была пуста. По сравнению с нею примыкающая ванная комната выглядела вполне безмятежно, лишь стопка полотенец валялась на полу. Голос из гостиной оторвал Элли от осмотра. — Робо! Робо! Куда он, черт возьми, подевался? — Детективы, мне кажется, пришел владелец квартиры. Полицейский в форме неловко топтался на пороге главной спальни. — Кто его вызвал? — осведомился Роган. Патрульный пожал плечами. — Мы позвонили управляющему дому. А он, наверное, и позвонил владельцу. — Вас кто-нибудь просил звонить управляющему, офицер? Роган стиснул зубы, и на виске у него забилась жилка. — Мы вас об этом просили? — Я разберусь, — пообещала Элли, отодвигая полицейского, бормотавшего сбивчивые извинения. Она вышла в гостиную и наткнулась на элегантного мужчину среднего возраста в черном смокинге и белом галстуке бабочки. У него были коротко остриженные серебристые волосы и пронзительные зеленые глаза. Элли узнала в нем человека с фотографией над камином. Он оглядел ее сверху донизу, очевидно пытаясь понять, что делает в набитой полицейскими квартире босоногая дамочка в бирюзовой льняной блузке и черных обтягивающих брюках. — Вы кто? — Детектив Элли Хэтчер, ПУ Нью-Йорка. Она приподняла крышку футляра с жетоном, крепившегося к ее ремню. Примечание ПУ, полицейское управление. Конец примечания. Судя по босым ногам, одна пара ботинок, стоящих на моем Райане МакГиннесе, принадлежит вам. Примечание. Райан МакГиннес родился в 1972 году. Американский художник, живущий и работающий на Манхэттене. Конец примечания. Вы говорите про коврик? Элли поглядела на узорчатое пространство, отделявшее ее от мужчины в смокинге. — Это произведение искусства! — возмутился мужчина. — Ну, вам, конечно, это невдомек. — Робо, это в чистку! Робо! Я звонил ему 45 минут назад, чтобы он разобрался с этим дерьмом. — Робо! — мужчина хотел пройти в спальню. Однако Элли подняла руку. — Я на ваш вопрос ответила, сэр. — Теперь моя очередь спрашивать. Кто вы? Она все еще не могла сообразить, где видела его раньше. — Я владелец этой квартиры, которую вы, очевидно, присвоили. Робо! Робо, атлетически сложенный парень. Шатен, сплошная татуировка на правом плече выше локтя и лепрекон на левом бедре. Мужчина заморгал и уставился на Элли. Я даже не хочу вникать в ваши инсинуации. Никаких инсинуаций, сэр. Допустим, вы никогда не видели татуировку на его бедре. Остальное сходится. Мужчина кивнул. Где он? Я не люблю, когда с важного мероприятия меня выдергивает какой-то там управляющий домом. К сожалению, сэр, человек, которого вы называете Робо, мертв. Застрелен в постели, очевидно, в вашей. И лежал он в этой постели обнаженным, если вам интересно. Мужчина таращился на Элли целые 3 секунды. Затем уголок его рта пополз вверх. Вы еще пожалеете об этом, мисс Хэтчер. Я не стану просить вас убрать весь этот кавардак, дабы меня не обвинили в сексизме. Но, пожалуйста, пусть один из лакеев, призванных охранять деньги налогоплательщиков, уберет ваши мокрые башмаки с того, что вы так метко назвали моим ковриком. Он стоит больше, чем ваше годовое жалование. Для начала мне нужны ваше имя и какой-нибудь документ, сэр. Сэмюэл Спаркс. Он даже не попытался вынуть бумажник. А кто такой Робо? Его имя Роберт Манчини. Он один из моих специалистов по охране. Я названивал ему с того самого момента, как меня вызвали сюда по крайней необходимости, связанной с полицией. Специалист по охране, вы имеете в виду телохранитель? Мужчина кивнул, и Элли внезапно соотнесла лицо с именем. Сэмюэл Спаркс. Это Сэм Спаркс, тот самый Сэм Спаркс. Прежде чем ей повезло на сомнительных с точки зрения законности основаниях снять жилье со стабилизированной квартплатой, она изучала бесконечные списки квартир в домах Спаркса, ни одной из которых она не могла себе позволить. Этот человек, по слухам, намеревался купить жилой комплекс Stuyvesant Town, состоящий из 110 зданий, и трансформировать его, прежде чем цену перебьет конкурирующий магнат. Этот миллиардер фотографировался с таким количеством первоклассных красоток, что сам превратился в кормушку для папарацци и таблоидов, в том числе тех, что охотно рассуждали насчет сексуальной ориентации самопровозглашенного вечного холостяка. Элли подумала, что этими слухами и объясняется реакция Спаркса на упоминание о бедре убитого. Усмешка Спаркса сменилась широкой улыбкой. «Вы можете извиниться после того, как отсюда уберут обувь». Не стоит говорить, что Элли так и не извинилась. «Господин Спаркс, ваша квартира сейчас официальное место преступления. Мне нужно, чтобы вы ушли». «Простите, что?» «Вы слышали мою просьбу, сэр?» «Ну, разумеется, слышал, но тогда я приказываю вам уже вторично покинуть территорию». Элли намеренно использовала властный тон, который вынуждал людей подчиниться. «Я не собираюсь покидать свою собственную...» «Сэм Спаркс, вы арестованы за неподчинение законному приказу служащего полиции». Элли жестом подозвала полицейского в форме, который опасливо наблюдал за ними от двери. Он снял с пояса наручники. «Вы сами исполните долг, или это сделать мне?» — спросил он. Спаркс втянул воздух сквозь зубы и, прищурившись, посмотрел на именную бирку на груди полицейского. «Офицер Т.С. Эймос, я бы предостерег вас от следующего шага в мою сторону, если вы не намерены провести остаток вашей службы в нью-йоркской полиции, охраняя парковки». Элли выхватила у коллеги наручники. «Не беспокойтесь, Эймос, предоставьте это мне».